Да, 4 недели пролетели, а я и рассказать ничего не могу. Как-то все быстро завертелось, как в калейдоскопе, хотя и очень продуктивно, надо сказать. Я каждый день качал хранилище, заодно пополняя его трофеями. И на эту минуту из бронетехники и авиации США у меня было следующее. 5 боевых вертолетов «Суперкобра» новой модификации, все 5 только в прошлом году приняты на вооружение. К ним топливо и боеприпасов завались. 10 вертолетов корпуса морской пехоты «Хьюи», 4 Белл-47 двухместных со стеклянной кабиной. На таких летать одно удовольствие. По вертолетам США это все. Перебарщивать не нужно. По боевой авиации 5 штурмовиков А-10 «Тандерболт», 2 летающих батареи АС-130 «Спектр», 5 истребителей F-15 «Игл» и 2 учебных Т-38 «Телан». Из транспортной авиации 2 С-21А. Все это реактивная авиация. Ко всему и топливо, и боеприпасов запасено изрядно. Ну и поскольку без пилотов и механиков я эту технику не освою, прихватил их. Из бронетехники США 10 танков «Абрамс». Все же я больше наземный боец, так что тут чуть больше приобрел. Еще взял гусеничные транспортеры-амфибии, новенькие. 10 WAV-7, 10 БМП «Брэдли», 10 М-113 и 10 колесных бронетранспортеров ЛАВ-25. Они почему-то канадскими оказались, но машинки хорошие. Ну и 2 десятка «Хамви» в разных модификациях. Больше, к сожалению, не было. Машины недавно начали производить. Ну и 10 тяжелых грузовиков, тоже в разной компоновке. Несколько инженерных машин. Немного стрелкового оружия, но куда больше разных противотанковых систем, станковых гранатометов и тому подобного. Из самоходной артиллерии 2 М-110, 2 переоборудованные и модернизированные гаубицы М-107А2 и 2 М-109. Из зенитных взял 5 ЗСУ М-163 с 6-ствольной 20-миллиметровой пушкой. Вполне достойный соперник советской шилки. Ну и 5 ЗРК МИМ-72. По американской технике и вооружению это все. По британской куда меньше. Авиации не брал, разве что 2 вертолета французской постройки. Модель SA-330 «Пума», новенькие достались. Ну и 2 американских тяжелых транспортных вертолета SH-47 «Чинук». У американцев я их только сильно пользованные видел, а тут новые, застал в процессе сборки на базе после доставки. Подождал, когда закончат, и сделают пробный вылет, и отобрал. Вот по британской бронетехнике ситуация чуть получше. 5 танков «Чифтон», 2 «Челленджера», новых только 2 единицы было, и 2 самоходные гаубицы «Эбботт». Из бронемашин 2 БМП «Уорриор», только в прошлом году поступившие на вооружение, 2 бронетранспортера «Саксон» и 5 бронеавтомобилей «Фокс». Ну и плюс с 10 грузовиков и легковых армейских машин. Да, про инженерные машины я тоже не забывал. Траншеи, копатели, экскаваторы, бульдозеры и тягачи. Около 30 единиц наберется, если и технику США считать. Как я не экономил, стараясь брать поменьше техники и побольше боеприпасов, все равно хранилище кукиш показало, полное. Однако поработал, качая, и смог впихнуть еще 4 единицы боевой техники Германии с изрядными запасами боеприпасов к ним. Это были 2 танка «Леопард-2» и 2 легкие артиллерийско-ракетные системы «Ларс-2». Как бы не хотелось набрать еще, но нет, некуда было. Я качал хранилище каждый день, но оно было настолько заполнено, что и иголка не влезет. Затем я вернулся в Афганистан тем же способом. Кстати, еще перед тем, как его покинуть, я навестил схроны маджахедов и прибрал то, что меня заинтересовало, уничтожив остальное. За этот месяц я вполне неплохо освоил Хьюи, налетав где-то около 110 часов, в основном ночью, и примерно 12 часов на Кобре, той, что супер. Ну а маскировал свои действия пожарами, а то, мало ли, на русских подумают, войны нам еще не хватало. Склады горели красиво и ярко, вызывая панику у хозяев, но мне до этого уж не было дела. Правда, маскировка не особо помогла, пропажи обнаружили. Не всего, но все же. Вернувшись в Афганистан, я высадился на границе с Пакистаном и снова переоделся. Самолет убрал и достал БМП-3. Все, что успели снять из оборудования, находилось в десантном отсеке. Я себе такую машину еще найду, а перед своими, выходя от противника, хотелось предстать в лучшем свете. Тех спецов из США я еще месяц назад уничтожил, застав их у БМП. А тут пока ночная посадка, пока то да сё, големы сбегали и притащили 2 советников, тоже пиндосов. Один из них негр, которые вели боевую группу куда-то в тыл удерживаемых нашими войсками территорий. Я их еще с воздуха приметил и сел неподалеку. Те насторожились, но против големов ничего сделать не смогли, и боевая группа в 150 голов перестала существовать. Големы их уничтожили, собрав трофеи. БМП я уже достал, так что в хранилище появилось место для них. В 5 километрах находился усиленный советский блокпост. Его часто обстреливали, поэтому там рота сидела с усилением. Вот туда я и двинул, управляя урчащим мотором бронемашиной. Звуки боя на блокпосте могли и не слышать, но трассеров летело во все стороны изрядно, вот их точно засекли. Проехал я 2 километра, светя одной фарой, после чего остановил машину на дороге и стал вызывать блокпост. Рация была демонтирована, но я вернул ее на место. Старый позывной блокпоста я знал, слышал переговоры радистов, вот по нему и стал вызывать на открытой волне. Представившись, я сообщил, что был похищен диверсантами маджахедов, содержался в глубокой яме. О Зиндане тут и не слышали, я узнавал. Но на днях смог бежать. Угнал у бандитов наш новейший БМП и захватил 2 военных советников. Двигаюсь к блокпосту, прошу встретить. До рассвета оставалось чуть больше часа. Думаю, успеем все провернуть. На блокпосте мной явно заинтересовались. И, похоже, сейчас попытаются выйти на мою дивизию, чтобы узнать, был ли у них такой ефрейтор, и правда ли, что его похитили. Я ведь не такая величина, чтобы обо мне все знали и говорили. «Да, так и есть. Радист вызывает, делает запрос. Связь шифрованная, но взор здорово меня выручает. А следы пребывания в плену, они есть. Следы от кнута на спине, некоторые воспалились. Худоба, синяки по всему телу, щетина, бриться якобы нечем. Тени под глазами. Вы месяц побегаете, как я, тоже тени появятся. А следы от кнута, так это один из големов поработал. Причем в разное время, чтобы было видно, где старые и где новые». «Грязную одежду я якобы скинул, так объясню. А на мне новенький камуфляж с одного из советников, правда, на 2 размера больше. Под рукой калаш, пусть под патроны 5-ки, но главное есть. Это оружие одного из советников, негра. Мне приказали приблизиться, за 1 километр до блокпоста остановиться, заглушить двигатель и покинуть бронемашину. Вскоре подъехала шишига, из которой высыпали солдаты при 2 офицерах. Не знаю, сколько стволов на меня было направлено, но было неуютно. Тут одних только танков 6 штук, не считая другой бронетехники. Меня обыскали, все оружие, а при мне кроме автомата были 3 пистолета и 6 гранат, изъяли и, погрузив меня в кузов Урала, повезли к блокпосту. БМП, порыкивая мотором, устремилась за нами. Часть солдат ехали на ее броне, еще 2 охраняли пленников, которых везли тут же, в кузове грузовика. На блокпосте меня осмотрел врач, смазал мне спину и перебинтовал. А затем старший блокпоста с местным особистом начали меня допрашивать, пока здоровенный старшина-сверхсрочник, здорово орудуя бритвой, брил меня. Когда он ушел, особист, принюхавшись, сказал: «Не пахнешь». «В речке искупался, товарищ капитан. Отмылся. Правда, без мыла, песком», — пояснил я, жадно насыщаясь кашей из гречки. «Повара пока только ее успели приготовить, и масла не пожалели». Майор, командир блокпоста, изучая лежавшие на тряпочке мои награды и документы, сказал: «Это ладно. Ты, ефрейтор, объясни, как награды и документы сохранил?» «Погоди», — остановил его особист и повернулся ко мне. «Начни сначала, кратко, потом уже под запись расскажешь подробно. Похитили меня наемники, судя по говору. Западная Украина, 2 вроде из Прибалтики. В машине вырубили, очнулся в яме, уже в старом драном халате на голое тело. Избит был, все тело ломило. Ну что сказать, били, хотели узнать, кто мне сообщал об их грузах. Как им объяснить, что у меня чуечка работала? 1 неделю меня решили перевезти в Пакистан, как я понял. Караван из осликов. Там я и бежал, убив ночью конвоира. У него винтовка английская была, старая. Ушли мы недалеко от тех мест, где меня держали. Я решил вернуться, забрать свое. Охотился. 10 маджахедов перестрелял, пока мне в плен не попался их командир. Вот и обменял его на мои награды и документы. Нашлись, даже комсомольский билет. Вот форма и оружие пропали, нет их. От этого командира я узнал о схроне с БМП. Этот командир, оказывается, нанял тех наемников, что меня взяли, и они пощипали схроны у других банд, а банды уничтожили. Я нашел, где машина стоит, там пещеры, топливо есть. Завести смог, ну и покатил к вам. Тут приметил банду, ушедшую к нам в тыл, и видел, как ее перехватили наши. Не знаю, кто это, по повадкам ГРУ. Прижали банду они здорово, часть уходить начала, как раз на меня. Я их и принял. Бортовое вооружение использовал, 3 пристрелил. Этих 2 взял в плен. Переоделся, а то эти халаты надоели, и сюда рванул. Пленные сообщили, где ближайшие наши. Позывные старые я помнил, канал знал. Вроде все. «Так, ефрейтор, объясни мне...» — начал особист, и дальше опрос уже пошел более тщательный и подробный. Чуть позже мне принесли красноармейскую форму, она еще в ходу, а трофейную забрали. Я посетил душ, отмывался мочалкой с мылом. Ох и хорошо. Правда, вставать под струю мне запретили, раны на спине нельзя было мочить. А в полдень прилетел вертолет Ми-8, доставивший спецов, которые тут же бросились осматривать БМП. Когда они нашли демонтированное оборудование, раздались радостные возгласы. А потом меня на этом же вертолете отправили в Кабул. Трое суток допросов в особом отделе армии. Потом еще прокуратура пыталась на меня повесить потерю оружия и срок дать. Но на них рявкнули, и они отступили. Видимо, я в жилу пришелся, вернув секретную БМП. Потому как в штабе меня наградили, дали сержанта и второй орден Красной Звезды. Командующий группировкой советских войск лично награждал. Потом еще 4 дня мучений, и с одним из караванов я вернулся в расположение своего батальона. Хорошо время провел, я доволен. Меня уже ждали, встретили хорошо. Особенно был доволен взводный, он ведь серьезно пострадал за то, что поверил липовым документам и отдал меня. Звание должны были дать, уже представили, а тут под сукно убрали, как и награждение орденом. Взвод уже 2 недели работал по сопровождению колонн, только что вернулись из Кабула. Мы в основном по этой трассе работаем, хорошо ее знаем, как и все места засад. Отметили мое возвращение, я язык стер, рассказывая, как в плен попал, как там выживал и как бежал. Причем с каждым новым рассказом подробностей прибавлялось, пока я не начал описывать, как мне помогли инопланетяне, расстреливая душманов со своего космического корабля. Мне кажется, последние мои истории слушали уже чисто из любопытства. Что нового я еще придумаю? Кладовщик уже ждал. Выдал новое снаряжение, форму, тоже мабуту, недавно завезли, а также и обувь. Но вместо автомата выдал ПКМ, объяснив, что это приказ ротного. Пришлось брать, номер оружия мне вписали в солдатское удостоверение, вычеркнув номер прошлого автомата. К вечеру оружие было приведено в порядок, ленты набиты, пулемет заряжен, гранаты размещены по подсумкам. В общем, перебрал все как положено. Так я стал пулеметчиком нашего отделения, несмотря на звание. А утром после завтрака мне приказали бежать в штаб батальона, комбат вызывал. В кабинете, кроме комбата, находился знакомый мне майор, начальник разведки полка по фамилии Филимонов. «Ну что, Королев, не хочешь перевестись в разведвзвод?» — спросил Филимонов. «Нет», — сразу ответил я. Удивлены были оба. «Служба в разведке почетна, многие туда стремились. Новичков там нет, отбирали лучших из линейных рот со сроком службы не меньше года». Мой ответ явно выбил обоих из колеи. «Причина?» — уточнил начальник разведки полка. «Мы мотострелки. Мотострелки пешком не ходят. А разведка носится туда-сюда на своих двоих. У меня ноги не казенные, товарищ майор». «Что ж, тогда это приказ», — взял слово комбат. «Второе отделение лишилось командира и 3 бойцов. Ранеными в госпиталь отправили 3 дня назад. Сейчас восполняем потери. Примешь отделение. Пока будешь на базе, изучишь специфику службы. А как врачи дадут добро, начнешь работать». «Есть», — козырнул я. «А что оставалось делать?» «Все за меня решили. Пришлось бежать в казарму, все забирать, пулемет в том числе, и переходить из одной казармы в другую. Разведка тут же дислоцировалась, только в другом здании. Дальше было знакомство с бойцами отделения, ну и бумажное оформление меня в этот взвод. После этого потянулись дни. Казарму я практически не покидал, шла учеба и довольно плотная. Майор, начальник разведки, часто мелькал. Тоже лекции читал. А вообще, я немного не прав, что разведчики везде на своих двоих. К месту работы их все же на БТРах доставляют. Вечерами, как только темнело, я до полуночи пропадал у речки, качая хранилище, и его объем постепенно рос. Недели через 2 врачи, изучив молодую кожицу на моей спине, дали добро на нагрузки, так что в мою подготовку включили физические тренировки. Бег с полной загрузкой, рукопашный бой, стрельбы — тут под городом стрельбище было. Надо сказать, разведку гоняли от и до. 2 отделения работали плотно по окрестностям. Моих бойцов тоже брали для усиления, а я пока на базе сидел. Непонятно, чего перевели. Правда, теории я получил изрядно. Много что для меня было внове. Но чем-то я удивлял бойцов взвода. Командиром у нас был старший лейтенант Вострик, опытный командир. Уже 2 года тут интернациональный долг исполняет. в позапрошлом году училище покинул. Так продолжалось до конца марта. И вот пришло время, когда меня включили в боевое расписание. Уже на следующий день летчики вертолетной эскадрильи засекли бандгруппу, и мое отделение с двумя взводами линейной роты 2-го батальона на бронетехнике устремились туда.